Любовь и тюрьма. И я любил некоторых женщин за некоторые их добродетели. Буря. Глава 3, часть 1, страница 42. Еще в мае месяце появилась на московском горизонте новая фигура. Человек импульсивный, храбрый и неуравновешенный. Авантюрист, какими богата была русская жизнь с конца прошлого века, сыгравший роль в судьбе Локкарта. Он принес ему готовый план свержения большевиков. И под влиянием этого сильного, бесстрашного, честолюбивого и, конечно, обреченного человека, приехавшего к нему из Петрограда, Локкарт не только укрепился в своем убеждении, что без интервенции большевики не могут быть свергнуты, но и весь ушел в работу, чтобы ускорить их падение. В том, что их режим должен пасть, он теперь не сомневался. Локкарт с юности и вплоть до зрелых лет часто искал и находил старших советников, которым питал, если не сыновние чувства, то, несомненно, чувство ученика к учителю. Таково было его отношение и к генеральному консулу Бейли, которого он, по его словам, любил больше родного отца, и к сэру Джорджу Бьюкинину, которого он называл своим героем, и особенно к уже упоминавшемуся лорду Милнеру, который, собственно, и послал его в Россию в 1912 году, тому самому Милнеру, который, съездив в январе 1917 года в Петроград с английской делегацией и вернувшись в Англию, доложил тогдашнему премьер-министру Ллойд Джорджу, что императорская Россия никакой революции не хочет и делать ее не собирается. Даже Робинс, всего на 14 лет старше Локкарта, давал ему это счастливое чувство защиты и уверенности в себе, которых он не знал без поддержки старшего. Родной отец в свое время ничего не сделал для него, кроме того, что послал своего шотландского отпрыска в Малайю, откуда Локкарт мог и не выбраться, дослужив до старости в этой дальней колонии Великобритании. Человек, прибывший из Петрограда и введенный в кабинет Локкарта капитаном Кроми, был опытный секретный агент Георгий Рилинский, рожденный в России, а теперь английский подданный, многим известный под именем Сиднея Рейли. Он родился в 1874 году вблизи Одессы, незаконный сын матери Польки и некоего доктора Розенблюма, который бросил мать с ребенком, после чего очень скоро она вышла замуж за русского полковника. Учение он бросил и начал вести авантюрную жизнь, ища опасностей, выгоды и славы. Уже в 1897 году мы видим его агентом британской разведки, куда он причалил после немалых приключений и путешествий. Его послали в Россию. Он женился на богатой вдове, видимо, ускорив с ее помощью смерть ее мужа. В 1899 году у него был короткий роман с автором «Овода» Э.Л. Войнич, после чего он перешел на постоянную работу в Intelligence Service. В это время он переменил фамилию и, благодаря прекрасному знанию иностранных языков, мог выдавать себя за прирожденного британца. Во Франции сходить за француза, а в Германии — за немца. Вплоть до войны 1914 года он в основном жил в России, был со многими знаком, бывал повсюду и возил дружбу с известным журналистом и редактором «Вечернего времени» Борисом Сувориным, сыном издателя «Нового времени», владельца крупного издательства в Петербурге. Он был активен в банковских сферах, знал крупных петербургских дельцов, знаменитого международного миллионера, ворочавшего всеевропейским вооружением, грека по рождению сэра Базиля Захарова, строившего военные корабли и продававшего их и Англии, и Германии одновременно. Рейли также имел близкое касательство к петербургской фирме Мендраховича и Лубенского, которая занималась главным образом экспортом и импортом оружия. В 1911 году Мендрахович расстался с польским графом Лубенским и взял себе другого компаньона, известного в петербургских кругах директора одной из железных дорог России, человека с большими связями, Э.П. Шуберского. Примечание. Фамилия Мендрахович иногда пишется Мандрахович, а иногда и Мандракович. Друзья звали его Мандро, а во времена Лубенского, то есть до 1911 года, фон Мандро. Эта фамилия попадается в русских газетах того времени, и она, несомненно, попалась на глаза Андрею Белому и была известна ему, когда он позже назвал ею своего героя, шпиона и злодея, в романе «Москва». Многих читателей Белого, в том числе Ходосевича и Алданова, всегда смущал вопрос о происхождении фамилии фон Мандро. Она звучала загадочно, не давая ключа ни к национальности, ни к происхождению героя. У Белого фамилии никогда не бывали без скрытого значения. Особенно балтийская приставка «фон» резала ухо в приложении к не то румынскому, не то венгерскому имени. Теперь можно считать загадку разрешенной. Фирма «Мандро» также закупала всякое военно-морское снаряжение для России. И Рейли несколько раз перед Первой войной побывал в США, где при закупках получал большую комиссию. Последнюю, самую крупную, он, однако, получить не успел из-за февральской революции. Позже, уже в 1923 году, он подал на своих американских контрагентов в суд, но дело проиграл. Рейли разводов не признавал, но был три раза женат. Последним браком Рейли женился в 1916 году на испанке Пепите Бобадилье. В это время он жил в Германии, ездил в США, Париж и Прагу. Паспортов у него было достаточно для всех стран, воюющих и нейтральных. Затем, в 1918 году, английское правительство послало его снова в Россию. Здесь он должен был поступить в распоряжение некоего Эрнеста Бойса, установить контакты с капитаном Кроми, а также с главой французской секретной службы Вертемоном и корреспондентом Фигаро Рене Маршаном. Эти два последних были ему представлены в американском консульстве в Москве французским консулом, полковником Гринаром. В эти годы Рейли, судя по фотографии, был высокого роста, черноволос, черноглаз, слегка тяжеловат, с крупными чертами самоуверенного, несколько надменного лица. Он не ограничился Вертемоном и Кроми, но немедленно начал устанавливать самостоятельные связи с оставшимися в Москве и Петрограде представителями союзных